«Понимаю», — сказал Горбовский. «Знаю ваши идеи, ценю их. Знаю, во имя чего вы предлагаете рискнуть, но, согласитесь, риск не должен превышать какого-то предела. Поймите, с самого начала я был на вашей стороне. Я знал, что мы рискуем. Мне было страшно, но я все думал, а вдруг обойдется? Какие перспективы, какие возможности? И еще я все время думал, что мы всегда успеем отступить. Мне и в голову не приходило, что мальчик окажется таким коммуникабельным, что дело зайдет так далеко уже через двое суток». Горбовский сделал паузу. «Геннадий, контакта ведь не будет. Пора бить отбой». «Контакт будет», — сказал Комов. «Контакта не будет», — мягко, но настойчиво повторил Горбовский. «Вы ведь прекрасно понимаете, Геннадий, что мы имеем дело со свернувшейся цивилизацией, с разумом, замкнутым на себя». «Это не замкнутость», — сказал Комов. «Это квази-замкнутость. Они стерилизовали планету и явно поддерживают ее в таком состоянии. Они почему-то спасли и воспитали малыша. Они, наконец, очень неплохо осведомлены о человечестве. Это квази-замкнутость, Леонид Андреевич». «Ну, Геннадий, абсолютная замкнутость — это теоретическая идеализация. Конечно, всегда остается какая-то функциональная деятельность, направленная вовне, например, санитарно-гигиеническая. Что же касается малыша, конечно, все это домыслы, но ведь если цивилизация достаточно стара, гуманизм ее мог превратиться в безусловный социальный рефлекс, в социальный инстинкт. Ребенок был спасен просто потому, что в такой акции испытывалась потребность». «Все это возможно», — сказал Комов. «Не в домыслах сейчас дело. Важно то, что это квазизамкнутость, что лазейки для контакта остаются. Конечно, процесс сближения будет очень длителен. Может быть, понадобится на полтора, на два порядка больше времени, чем для сближения с обычной разомкнутой цивилизацией. Нет, Леонид Андреевич, обо всем этом я думал, и вы сами хорошо понимаете, что ничего нового вы мне не сказали. Ваше мнение против моего и только. Вы предлагаете отступиться, а я хочу использовать этот единственный шанс до конца». «Геннадий, не только я думаю, что контакта не будет», — тихонько сказал Горбовский. «Кто же еще?» — осведомился Комов с легкой иронией. «Август, Иоганн, Мария, Бадар?» «Нет, и не только Бадар. Честно говоря, я скрыл от вас одну козырную карту, Геннадий. Вам никогда не приходило в голову, что Шура Семенов стер бортжурнал не на планете, а еще в космосе? Не потому, что увидел разумных чудовищ, а потому, что еще в космосе подвергся нападению и решил, что на планете господствует высокоразвитая агрессивная цивилизация. Нам это в голову пришло. Не сразу, конечно. Вначале мы просто сделали правильные выводы из неверной предпосылки, как и вы. Но как только эта мысль пришла нам в голову, мы принялись обшаривать околопланетное пространство. И вот 2 часа назад пришло сообщение, что он, наконец, обнаружен». Горбовский замолчал.